ведь ты в шалаш ко мне не заходил. — Очень просто, — сказал Джамхух. — Я видел, как две твои коровы и несколько овец лизали белые камни. — Точно! — ударил пастух ладонью себя в лоб. — Ты мудр, почти как Джамхух, сын оленя. — А он и есть! — начал было объедало, но тут Джамхух незаметно толкнул его, и объедало замолчал. — Что? Он и есть? — спросил пастух. — Он и есть то, что он есть, — сказала опивала. — А-а-а! — закивал головой пастух и стал насаживать вяленое мясо на вертел. Объедало, тайком облизнулся, и друзья пошли дальше. Вечером Джамхух со своими спутниками развел костер на живописной лесной лужайке. Они поужинали, чем Бог послал, и, сидя у костра, разговаривали о всякой всячине. — Друзья мои, — сказал Джамхух, — не скрою от вас, что я волнуюсь перед встречей с прекрасной Гундой. Я чувствую, что великанов я, пожалуй, одолею, но я ничего не знаю о семейной жизни людей. Я знаю, как мама олениха жила со своим оленем, но к своему отцу я попал, когда тот уже был вдовцом. Расскажите мне о ваших женах. Какие у них нравы? Как с ними надо обращаться? Начнем с тебя, Скороход. Скороход, в это время сняв жернова со своих ног, смазывал в них отверстия бараньим жиром, чтобы они не слишком терли ноги. — С меня, Джамхух, — сказал Скороход, — как начнешь, так и кончишь, потому что я ужасно чувствительный и от этого ужасно влюбчивый. А от того, что я влюбчивый, я никак не могу жениться. Только я хочу жениться на полюбившейся мне девушке, вернее, только она захочет меня женить на себе, как мне начинает нравиться другая девушка, я даю стрекача от прежней. Однажды даже пришлось снять жернова, до того крепко вцепилась в меня одна из них, чуть не догнала. Так что сына оленя мне и рассказать нечего о семейной жизни. — Легкий ты человек, — сказал Джамхух. — Оттого-то и хожу в жерновах, — не совсем впопад ответил ему Скороход, продолжая смазывать бараньим жиром отверстие своих жерновов. — Лучше я расскажу о той, — охотно начал объедало, но тут его перебил опивало. — Сын оленя, — взмолился он, — если объедало скажет сейчас о той, на шее которой он хотел бы быть повешенным, я уйду от вас или огрею его головешкой. Выбирайте одно из двух. — Ладно, — сказал сын оленя, — он обещает нам не говорить так. — А он уже все сказал, — примирительно вставил объедало. — Ну так вот, — продолжал он после небольшой остановки, — моя жена, то есть та, которая моя жена, очень хорошая женщина. Мы с ней живем уже 10 лет и нажили 5 детей, по которым я уже скучаю, не говоря о той на шее, которой Джамхух. — Он опять! — вскричал опивало. — Висят бусы! — продолжил объедало, очень довольный, что перехитрил опивало. — Которым, значит, бусам я сейчас завидую. Мы живем дружно, мирно, она все умеет делать по хозяйству. Иногда, если она и завозится в огороде или с детьми, да капуша она у меня, так вот, если она завозится и не успеет приготовить ужин, то кричит мне: «Объедала я тебе, не успела ужин приготовить. Возьми в кухне соли и перцу и накопай себе за домом свежей земли. Я иду на выгон, накапываю большой цельный кусок дерна, густо солю его, густо перчу и съедаю. А в это время дети мои кружатся вокруг меня, хохочут и кричат: «Папа землеед! Папа землеед!» А в остальном у меня все как у людей. Одним словом, я очень доволен той, «Опять начинаешь?» — вздрогнула Пивал. «Я очень доволен той, — твердо продолжал объедало, — на шее которой сын оленя! — закричала Пивала. — На шее которой бусы сердоликовые! — закончил объедало, обрадованный тем, что сумел подразнить Опивала.